19. Же Рони Старший. Дорогой друг, члены Гонкуровской академии на своем последнем обеде пришли к единодушному мнению присудить премию вашему роману «Огонь». Появится ли он в новом издании? Я очень бы хотел этого. Я даже осмеливаюсь поторопить вас. Мои наилучшие пожелания успеха и здоровья.